Когда душою станешь, брат, и силы нет в пути, не поворачивай назад, а Господу иди, не поворачивай назад. Лишь он поможет в час скорби, даст для души бальзам. Здесь в мире плачущих людей он утешает сам. Здесь в мире плачущих людей. Здесь в мире плачущих людей он утешается. Зачем ты заставляешь ждать того, кто жизнь дает? Его святая благодать и для тебя течет.